Глава 12. Я хочу рассказать о поездке в Норфолк и обо всем, что случилось в тот день. Но начать надо будет с вещей чуть более ранних, чтобы вы увидели ситуацию и поняли, почему мы поехали. Наша первая зима в коттеджах подходила к концу, и все мы к тому времени почувствовали, что более или менее обжились. Я и Рут, несмотря на кое-какие шероховатости, не оставили привычку заканчивать день разговорами за горячим чаем в моей комнате. И в один из вечеров, когда мы болтали о том о сём, Рут вдруг сказала. «Ты слышал, наверное, что говорят Крисси и Родни?» Когда я ответила отрицательно, она усмехнулась. «Скорее всего, они меня разыгрывают. Юмор у них такой. Ну ладно, не слышал, но и бог с ним». Но я стала допытываться, потому что видела, она хочет, чтобы я из нее это вытянула. В конце концов, Рут, понизив голос, сказала. «Помнишь, на той неделе Крисси и Родни уезжали? Они были в городе Кромере, на северном побережье Норфолка». «И что они там делали?» «По-моему, навещали кого-то из знакомых, кто раньше здесь жил. Но не в этом дело. Дело в том, что они будто бы увидели там одну особу, которая работает в стильном офисе с открытой планировкой. Ну и... В общем, они считают, что она, возможно, и я. Для меня». Хотя большинству из нас мысль о возможных «я» приходила в голову еще в Хейлшеме, мы тогда чувствовали, что говорить на эту тему не следует. Вот мы и не говорили. Хотя, несомненно, она и интриговала нас, и тревожила. Даже в коттеджах этот вопрос походя не затрагивали. Любой разговор о возможных «я» был уж точно более щекотливым, чем разговор, например, о сексе. В то же время чувствовалось, что людей эта тема волнует, иных до одержимости, и всплывала она нередко, но, как правило, в очень серьезных беседах и спорах, совершенно не похожих на наш трёп, скажем, о Джеймсе Джойсе. Главное соображение, на котором основывалась теория возможных «я», было очень простым и особых разногласий не вызывало. Речь шла примерно вот о чем. Поскольку каждый из нас — копия, снятая в тот или иной момент с нормального человека, где-то в большом мире наверняка существуют и живут своей жизнью оригиналы. Значит, есть возможность, по крайней мере теоретическая, свой оригинал разыскать. Поэтому если кто-нибудь из нас выбирался наружу, то на улицах, в торговых центрах, в придорожных кафе — он приглядывался к людям в поисках сходства, в поисках возможных «я» для себя и своих друзей. Дальше, однако, мнения расходились. Спорили для начала о том, на кого обращать внимание во время этих поисков. Некоторые утверждали, что возможным «я» может быть человек лет на 20-30 старше тебя, то есть нормального родительского возраста. Но другие видели здесь чистой воды сентиментальщину. С какой стати между нами и оригиналами должен быть «естественный» в кавычках разрыв в одно поколение? Что запрещает брать для копирования детей, стариков? Какая разница? Им возражали, однако, что прямой смысл использовать людей на пике здоровья, то есть как раз нормального родительского возраста. Но здесь, чувствовали мы все, начиналась территория, куда ступать не хотелось, и спор выдыхался. Был еще вопрос. Зачем нам это вообще? По крайней мере, одна крупная мысль за поисками оригинала стояла, и заключалась она в том, что, найдя его, ты сможешь заглянуть в свое будущее. Нет, никто всерьез не думал, что если ты скопирован, скажем, с железнодорожника, то в конце концов тоже пойдешь работать на железную дорогу. Не так примитивно. Но мы все, одни больше, другие меньше, верили, что, посмотрев на того, чьей копией ты являешься, ты сможешь получить какое-то понятие о своей глубинной сущности, и не исключено даже о том, что тебя ждет впереди. Иные, впрочем, всю эту озабоченность возможными «я» объявляли глупостью. Оригинал, говорили они, не имеет значения. Это техническое средство, чтобы произвести нас на свет, не более того. Какой будет жизнь каждого из нас, зависит только от него самого. К этому лагерю всегда относила себя Рут, и я, пожалуй, тоже к нему тяготела. Тем не менее, стоило нам услышать о возможном «я», неважно для кого, и мы невольно испытывали любопытство. Насколько я помню, возможные «я» обнаруживались как-то кучно. То неделю за неделей ни единого слова о них, то вдруг кто-нибудь кого-нибудь увидит, и сразу же еще, еще и еще. Как правило, на большее, чем мимолетный взгляд, нечего было и рассчитывать. Лицо в проезжающей машине. Такого рода впечатление. Но иной раз похоже было на что-то более серьезное, как в том случае, о котором рассказала Рут у меня в спальне.